тут снова взял слово Аббон и сказал, что он, хотя и будучи прилатом церкви и одним из старейшин того ордена, которому, как известно, церковь немалым обязана, на эти слова и правое, и левое крыло откликнулись смиренно почтительным шепотом, но он все же не разделяет мнение, будто император должен быть совершенно чужд заботам Святой Церкви в силу ряда причин, на которых подробнее остановится впоследствии в своем выступлении брат Вильгельм из Баскервилля. В то же время, подчеркнул Аббон, представляется оправданным решение провести ныне первый круг переговоров между папскими посланниками и теми представителями сыновей святого Франциска, которые самим своим участием в настоящей встрече проявляют себя как преданные сыновья и святейшего отца папы. Исходя из этого, он и представляет брату Михаилу или тому, кто будет говорить от его имени, изложить, какие же тезисы он собирается защищать в Авиньоне. Михаил ответил, что поскольку к величайшей неожиданности и величайшей радости всего ордена в этой зале находится Убертин Казальский, от которого сам понтифик с 1322 года ожидает фундаментального доклада по вопросу о бедности, не подлежит сомнению, что именно Убертин гораздо лучше, чем кто бы то ни было, при его общепризнанной ясности ума, образованности и пламенном благочестии, сумеет подытожить основные положения, которыми ныне и впредь определяется позиция францисканского ордена. Встал Убертин, и не успел он начать свою речь, как я уже понял, отчего его всегда так восторженно принимали и как проповедника, и как придворного. Выразительные движения, убедительный голос, обольстительная улыбка, четкий и последовательный ход рассуждений – все это приковало к нему внимание слушателей, не ослабевавшие до тех пор, пока не оканчивалось выступление. Прежде всего, он провел высокоученейший разбор тех оснований, на которых держалась перуджийская теория. Он сказал, что в первую очередь требуется учесть, что Христос и его апостолы находились в двойственном положении, ибо являлись, с одной стороны, первосвященниками Церкви Нового Завета, и в этом своем качестве обладали властью раздаяния и разделения благ по нуждам бедных и по нуждам служителей Церкви, для чего владели имуществом, на что указывается в 4 главе «Деяний святых апостолов», и относительно этого никто не сомневается. Но в то же время Христос и апостолы, с другой стороны, могут быть рассмотрены как частные особы, столпы вероисповедного совершенства и совершенные пренебрегатели мира. В этом случае необходимо разграничивать два вида владения. Первый из них – гражданский и мирской, обозначаемый в имперском законодательстве термином «in bonis nostris», поскольку нашим может считаться то добро, которое за нами охраняется государством и которого, лишившись, мы имеем право требовать возврат. Посему следует различать, защищает ли некто в гражданском и мирском смысле свою собственную вещь, которую грозят у него отнять, и взывает ли в этом случае государственной справедливости. Так вот, что касается этого. Утверждение, будто Христос и апостолы владели вещами в подобном первом смысле, есть еретическое высказывание, ибо нам говорит в 5 своей главе Матфей, что если кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И то же самое мы видим в 6 главе от Луки. В данных словах Христос отстраняет от себя всякое владение и власть и побуждает своих апостолов к тому же.